«Есть», — произнесла она наконец. «Счастье, что я вспомнила это слово, а то бы проиграла». И она прочла следующие строки. «Во дворике хунь, дымкой объятой ночною, в круг сталактитов осенние брызги летят». Даюй невольно вскочила и восхищенно воскликнула. «Ах ты, плутовка! Действительно оставила, наконец, замечательную фразу. Счастье твое, что ты вспомнила слово «хунь». Я как раз только вчера читала избранные произведения древних династий и увидела это слово», — объяснила Сян Юнь. «Иероглифа, которым оно обозначается, я не знала, поэтому решила заглянуть в словарь. Но сестра Бао Чай посоветовала мне, незачем лазить в словарь. Это дерево, и в народе говорят, что оно раскрывает листья утром и закрывает ночью. Я и не поверила, решила убедиться сама. Все оказалось так, как она говорила. Это свидетельствует о том, что сестра Бао Чай знает много». «Ну, хорошо», — прервала ее Дай Юй. «Это слово ты употребила к месту. Не будем о нем говорить. Но как тебе посчастливилось придумать выражение «осенние брызги»? Перед этой строкой бледнеют все остальные. Мне придется напрячь все силы, чтобы придумать еще что-нибудь. Но подобной фразы я все равно не придумаю». Она долго прикидывала в уме и, наконец, произнесла. «Возле утесов ветер играет листвою. Девы-созвездия в чувствах своих одиноко». «Неплохо», — одобрительно заметила Сян Юнь, «но фраза у тебя получилась какая-то расплывчатая. Твое счастье, что в описании чувства, навеянного живописным пейзажем, тебе удалось приукрасить выражение «девы-созвездия». Затем она прочла строки. «Лунную жабу окутал туман пеленою, лунного зайца торопит лекарство толочь». Лунная жаба – жаба из серебра, по китайским легендам одно из существ, населявших Луну. «Лунного зайца торопит лекарство толочь». Лунный заяц – один из обитателей Луны, который якобы постоянно приготовлял лекарства для жителей Луны. Дай Юй сначала не ответила, долго кивала головой и, наконец, продолжила. «Дева сбежала в небо, пленившись луною. Звезды ковша, пастуха и ткачиху зовут». «Дева сбежала в небо» — намек на легенду о Хэн-э, Чан-э, которая бежала на луну от гнева своего мужа. Глядя на луну, Сян Юнь тоже кивнула и произнесла. «К внучке владыки помчусь на плоту далеко я. Диск этот лунный то на ущербе, то полон». «К внучке владыки помчусь на плоту далеко». По китайским легендам, если поплыть вверх по Хуанхэ, можно было добраться до места, где небо сходится с землей, и попасть в небесную реку, Млечный Путь, возле которого находилась ткачиха, внучка небесного владыки. «Первая строка плохо связывается с моей», — заметила Дай Юй, «а вторая строка, можно сказать, уводит от основной темы. Вижу я, что ты хочешь до бесконечности растянуть стихи». Затем она прочитала. «А в новолунье вовсе не вижу его я. Кончились капли в этих часах водяных». Только Сян Юнь собралась продолжать, когда Юй, указывая на какую-то темную тень в пруду, сказала. «Посмотри-ка на воду. Тебе не кажется, что эта тень похожа на человеческую? Может быть, это какой-нибудь демон?» «Вот так демон!» — рассмеялась Сян Юнь. «А, кстати, я демонов не боюсь. Гляди, как я его сейчас побью!» С этими словами она подняла с земли плоский камешек и бросила его в пруд. Послышался всплеск,